По этому проекту споры начались, как я сам говорил, еще в прошлом году. Тогда, сидя у нас на даче, Павел Федорович заикнулся об улучшении жилищных условий для рабочих завода. Но я и выдал ему по первое число. Наляпать домов друг на друга большого ума не надо. А как людям жить в них? Как обслуживать потом? Вот и взялся за проект сам, ибо знал, какие проблемы возникнут впоследствии. Район будет постоянно тонуть после дождей, асфальт разрушаться, бесконечные проблемы с канализацией и отоплением, электричеством и так далее. А уж о самих домах, панельных коробках с дурацкой планировкой вообще молчу. Так же, как и о дворах, в которых только и можно будет что пешком ходить. «Вызывали?» — сунулся я в кабинет начальства. Директор завода сидел в своем кресле, а справа от него, за столом, с поникшим видом разместился архитектор. «Заходи, Саша. Как ты себя чувствуешь? Как девочки?» «О, знает уже. Более или менее нормально. У меня царапина. Кате досталась до дяди Коли». «Да, мне сообщили. Просто хотел узнать от тебя лично. Зоя зайдет к ней сегодня, как узнала, ревела полдня». «Да, супруга у Павла Федоровича женщина, каких поискать. Они с Катериной сошлись очень тесно, несмотря на разницу в возрасте. Вот и переживает, видимо, как за родную дочь». «Все обойдется, нужно немного времени», — подытожил я. «Только проблема вылезла, Павел Федорович». Я зыркнул глазами на архитектора, и Дерунов быстро сообразил, что мне нужно. «Аркадий, оставь нас на пару минут. Я вызову тебя, посиди в приемной», — обратился он к архитектору. Тот молча вышел, что удивило, не кидая на меня грозных взглядов. «Что такое?» «От меня требуют переезда в Москву», — начал я. «Отбрыкиваюсь, как могу, но, вероятно, скоро поступит жесткий приказ». «Плохо дело. Столько на тебя завязано. Как разгребать?» «Я постараюсь убедить руководство, известное вам, в необходимости задержаться здесь. Может, удастся». «Хорошо бы. Что там у тебя вышло с Аркадием?» «Да все нормально, я пошутил немного», — улыбнулся я. «Просто он пришел такой умный, говорит, вот мы проект сделали, а там хрень какая-то». «Проект на доработке, но вроде как согласован». «Я вам свой принесу, предоставьте комиссии его, а там посмотрим. Планировка района по проекту Аркадия никуда не годится. Единственное из всего того, что я предлагал, хорошо решили проблему очистных и водоотведения. Теперь дело за основным планом застройки. И вот тут главный затык. Кто вам навязывает эти панельки? Точнее, именно эти проекты. Проект высотных зданий у меня готов полностью. Малоэтажный у вас перед глазами. Весь северный поселок со своими старыми домами. Делай их из современных материалов, и будут отличные дома. Там сроки. Панельные типовые дома возводятся быстрее. Павел Федорович, вам принципиально важно заселить людей в какой-то отведенный срок? Срок один. Как можно быстрее. А если задержать окончание строительства на год-два, но в результате получить близкий к идеальному район? Что важнее, отчет на бумаге или довольные граждане, благодарностью которых станет их преданность и честная работа? Создайте человеческие условия для них. Я бы и заводом давно занялся, но боюсь к вам лезть. Ты об этом уже говорил, еще год назад. Кстати, ты в цехах давно был? Не в своем, а в других. «Неужели? Думал, мы просто слушаем и ничего не делаем?» «Это очень хорошо», — заключил я. «Так что, где твой проект?» — переключился Дерунов. «Дома, конечно. Хоть сейчас доставлю. Кстати, Павел Федорович, у меня машину из автоматов расстреляли. Не знаю, что делать теперь». «Так давай в Ярославль отправим. Там заводская СТО. Сделают?» «Можно и так», — согласился я. «А пока...» На секунду задумался директор. «Сейчас вызову водителя, он отвезет тебя ко мне в гараж. Володя знает, где и что. Возьми моего москвича. Это не новые «Жигули», конечно, но пока поездишь на нем». «Хорошо, это будет замечательно», — согласился я. «Тогда дуй за машиной. Там, правда, бензина нет. Водителю скажи, чтобы дал тебе канистру. У него всегда в запасе есть. Потом заправишься. Возьмешь машину и жду тебя с проектом. Вечер у меня сегодня свободен. Аркадию скажу, чтобы позже пришел». «Все, понял. Убегаю». Москвич Павла Федоровича оказался вполне свежим, года два ему. Завелся с полпинка, когда мы с водителем Володей залили бензин. Отпустив водителя на службу, заехал на заправку и домой, прихватив нужный для Дерунова проект, вернулся на завод. «Ты сколько времени потратил на такой эскиз и подробные чертежи?» — обалдел директор. «Много. Катерина помогала, вместе с Аленкой. Кстати, эскиз сделала именно дочь». «Ничего себе, семилетний ребенок!» «Стараемся?» — стесняясь, заключил я. «Слушай, да нам никогда не дадут сделать такую красоту. Это ж полноценный город». «Да нет, один район только. Кстати, в будущем, думаю, надо северный перестраивать, а не втыкать в имеющиеся дырки новые дома». «Это позже. Саша, ты понимаешь, что это совсем другой проект? Здесь же все по-другому». «На самом деле все просто, когда знаешь, что и как. У нас имеется ярко выраженный центр района, гора, ее и ближайшие подступы застраиваем высотками. Вот проекты башен и стен. Чем дальше от центра района, на понижение местности снижаем и высотность. По моему проекту 35 тысяч жителей ориентировочно». «Это даже больше, чем требуется. Мы планировали 27 плюс-минус». «Какая у тебя красота получилась. И парки, и школы. Черт, да это же адова работа. Очуметь». «Конечно, видно, что не хватает профильного образования, чертежи немного не так составлены, но какая же красота!» «Восторг директора – лучшая награда для меня. А проект реально был очень красивым и, что самое главное, удобным». Мы обсуждали стройку до 7 вечера, вместе с архитектором Аркадием и Деруновым. Разъяснял, что и как, вплоть до материалов, споры были… Но к ним я был отлично готов и отбивал все нападки легко. Нет плиты больше 6 метров, а заливка по опалубке известна еще с 30-х годов. Дорого? Долго? А вы не пробовали начать, заинтересовать рабочих хорошей зарплатой? Бухгалтерия зарубит, а мы через Москву продавим. Стандартная плита никуда не годится. В домах будет холодно, и теплопотери аукнутся большими затратами на отопление. Нарисовал схему трехслойной плиты, объяснив, что и как изменить в производстве, ну и так далее. Я реально болел за этот район не потому, что он мне как-то дорог. Более того, в той жизни я очень его не любил. Но именно потому не любил, что он построен по-идиотски. Меня просто поражает, как можно строить на пустом месте район и построить так на отъебись. Одно дело, когда нужно что-то встроить в уже существующее место, но строить с нуля так ущербно. Я же представил город будущего с удобными улочками, парковками, парками и самими квартирами. Архитектор, помню, вскинулся, когда я указал на парковке. «Зачем такое количество машиномест? Столько и машин-то нет!» «А вы, значит, выступаете против того, чтобы наши советские люди жили лучше? Вы считаете, что рабочим машины не нужны? Они не люди для вас?» Эх, видели бы вы этого архитектора. Он чуть не плача доказывал, что ничего такого не имел в виду, а просто предположил. Но я в ответ ему так напредполагал, он меня бояться начал. Вернулся в тот день в больницу я под самый вечер. Долго разговаривали с женой и дядей Колей. Тот просился отпустить его домой, но врачи настаивали на лечении. Заодно я закинул удочку на предмет обследовать ногу фронтовика. Она после ранения очень плохо гнется, что доставляет ему серьезные трудности. Главный врач городской больницы обещал провести обследование, а мне предстоит уговаривать фронтовика на операцию. Просто я почему-то был уверен, что ногу ему можно вылечить, в том смысле, что операция помогла бы в этом. Но вот захочет ли сам дядя Коля? Вопрос. Сразу запустил с лечением. После войны, скорее всего, и не думал об этом. А с годами... Она становилась только хуже. В больнице супруге пришлось задержаться на 5 дней. После потери ребенка что-то болело внутри, и врачи потребовали ее нахождения под наблюдением. С этим шутки плохи. Упустишь что-нибудь, потом останешься без детей. Рисковать мы не хотели. А вот дядю Колю удалось убедить легко. Слишком мужик намаялся со своей ногой. Услышав не от меня, а от врачей рекомендации, спросил у меня совета, и решился на обследование. Хоть и не хотелось принижать умения наших рыбинских врачей, но все же я решил обратиться в Москву. Шелепина тревожить по таким вопросам не хотелось, поэтому в ближайшую поездку в столицу обязательно зайду в военный госпиталь. Говорят, там лучшие врачи. Через неделю мы всей семьей были уже в деревне. Меня разрывали на части между Москвой и Рыбинском. Дерунов, не зная о моих связях с Шелепиным и компанией, не понимал, почему и кто тащит меня в столицу. Врать не хотелось. Пришлось дать немного информации. Я консультирую некоторые проекты в производстве, так уж получилось, на меня вышли, видимо, сочли полезными мои идеи. И теперь я должен помогать еще и в Москве. Павел Федорович, уж не ругайте ради бога, но одно дело делаем. Страну нужно выводить на более высокий уровень. Причем не по количеству ракет или танков, хоть и они всегда будут нужны, а в первую очередь уровнем жизни населения. Я понял тебя. Надеюсь лишь на одно, что ты нас не оставишь. Все твои проекты выстрелили, как надо. Даже по строительству получено разрешение с самого верха. Или это тоже твоя работа? Просто доказал важность тех изменений, что я внес в проект. Вы же понимаете, что я был прав. Это бесспорно. Проект отличный. И как ты умудряешься разбираться в таких разных предметах? Павел Федорович, открыть вам секрет? Директор завода машинально кивнул. Просто то, что мне интересно и хотелось бы видеть вживую, хочется не только для себя. Мне действительно хочется, чтобы наши люди жили лучше. Не вижу в этом ничего плохого. Кроме, конечно, одного. Я даже задумался. Чего именно? Превращение наших людей в общество потребления. Нельзя допустить перекоса. Вот в чем вопрос. Люди должны видеть и чувствовать на себе заботу государства, но не должны опускать руки. Каждый человек, работая дворником или космонавтом, должен понимать, что все то, что у него есть, он имеет, пока трудится на благо страны и себя самого. Как ни странно, но я тебя понимаю. Ты боишься, что когда люди получат новые квартиры, смогут купить себе машины и прочее, начнут лениться. Да всяко может быть, если честно. Ничего плохого в том, чтобы иметь машину, квартиру или дачу, нет. И думаю, все же нам не грозит, по крайней мере, в ближайшей перспективе, скатиться к потреблятству. «Как? Как ты это назвал?» — в голос засмеялся Дерунов. «Ну а как? Потреблятство оно и есть, когда народ начинает хватать все, что не приколочено, даже когда не нужно. Это, если можно так назвать, память о голодном прошлом. Наш человек так устроен, ему всегда всего мало, так как в достатке никогда не жили. У нас все нужно доставать, а не покупать. При царях не было денег, а теперь нет товаров. Вот и кидаются люди на все подряд. Баланс должен быть во всем. Думаю, с жильем проще. Ушел с завода или с другого предприятия, где тебе дали квартиру, лишился этой самой квартиры. Устроился куда-то в другое место, жди новой очереди. Вроде не сложно, а как получится в реальности, будем посмотреть. А с дефицитом нужно бороться, как с контрреволюцией, жестко и беспощадно. Ладно, поговорим еще. Кстати, нам дали добро на строительство цеха по выделке пластиковых труб и арматуры. Как тебе? Удалось закупить оборудование в Европе, золота, сказали, ушло очень много. Надеюсь, отобьем затраты, а то руководство по головке не погладит. Еще как отобьем, обрадовался я. Будьте уверены, я легко докажу нужность и важность перехода на полипропилен. Достаточно просто посчитать затраты на ежегодное обслуживание металлических сетей водопровода и канализации. По документам, предоставленным с завода в Европе, трубы для холодной воды рассчитаны на 50 лет, и это минимум. Главное, нельзя стоять на месте. Химики должны работать и усовершенствовать состав смеси. Тогда добьемся и более длительной службы изделий. Только представьте выгоду. Да мне-то уже посчитали. На ЖКХ, этой вечной дыре, сэкономим до ужасного неприличные средства. А ведь их можно пустить на другое дело. Конечно, на это и расчет был. Кстати, о стройке. По северному поселку думали? Если честно, пока нет, сам понимаешь, у меня и своих забот хватает. Если звезды сойдутся для меня совсем хреново, то в будущем всей этой богадельней займусь именно я. «Как это?» «Открою тайну, только никому, ладно?» Я заговорщицки подмигнул Павлу Федоровичу. «Я уже представлял москвичам свои проекты по жилому строительству. Результат был печален. Мне предложили работу в Минстрое». «Да ладно! А почему не пошел?» «Я дома перестану бывать. Вот вы часто дома бываете?» «Ну, если честно, хотелось бы чаще. Но что поделать, работать нужно». «Вот-вот. А представьте теперь, что такое строительство целой страны?» «Я не преувеличивал. Ведь это не район спроектировать в родном городе, о котором знаешь почти все. Чтобы создать проект какого-нибудь Зажопинска или Мухосранска, в нем ведь предстоит побывать, изучить. А это время. Где его столько взять?» «Слушай, ты зря переживаешь. Во-первых, ты там будешь не один работать. Сказывается недостаток твоего образования. Не обижайся. Нужно выработать концепцию, план, если хочешь. Я ведь не строю двигатели сам, так? Я руковожу процессом. Вот и тебе придется разработать систему и руководить ей. Типовые дома, типовые очистные. Пойми, типовой не значит плохой. Ты должен понимать, что индивидуальный план под каждый город, район или деревню невозможно воспроизвести. Ты утонешь. У тебя, я думаю, будут люди, они и будут проводить исследования. А уж тебе придется адаптировать свои проекты под существующие реалии». «Вы правы. Образование слабовато. Но если честно, Павел Федорович, я привык действовать. Вижу проблему, решаю ее и стараюсь придумать, как больше не допускать таковую. Мне как-то один человек с высшим образованием заявил презрительно, что, дескать, человек с вышкой развит всесторонне и смотрит на проблему с разных сторон, что позволяет ему быстрее ее решить. Так вот, я тогда заметил ему, что на самом деле умный человек старается не допускать проблем вовсе. Понятно, что такое невозможно. Но пока одни ходят и разглядывают проблемы с разных сторон, другие их решают. В чем-то соглашусь с ним, но не во всем. У меня есть куча примеров на заводе, когда человек с 10 классами общего школьного образования выходил в начальники цеха или как минимум становился мастером участка. Люди разные. Кто-то может иметь высшее образование, но при этом не уметь им пользоваться. А у кого-то мозг устроен так, что он решает любые задачи на раз-два. Пример тебе. Нужно правильно заточить резец токарного станка. Мастер или инженер произведет расчеты, затем сделает образец, проведет испытания и так далее. А простой работник, который чувствует станок как свое тело, за 5 минут путем пробы заточит заготовку и начнет работать. Это самый распространенный пример на производстве. Рабочим людям долго думать некогда. Им работать нужно. Поэтому они чаще намного изобретательнее, чем люди-ученые. А все почему? Потому как у рабочего нет фиксированной информации в голове, нет шаблонов, поэтому он смотрит на любую задачу под тем углом, каким ему надо. Я понял вас, Павел Федорович. Надеюсь, справлюсь. «Обращайся. Если что, помогу всегда». «Как же мне заставить себя работать, а? Как только появляюсь в деревне, не могу заставить себя уехать. В Москве ждет Шелепин. Я отзвонился ему перед выездом из Рыбинска. Он знает, что я в деревне. Обещание-то дал, что как выпишемся из больницы, сразу приеду. А сам? 3 дня только на реке был. Не могу оторваться и баста». Рыба еще прет так, что, кажется, с очком можно ловить. Дядя Коля порадовал. Мало того, что не разозлился на меня за инициативу с операцией, так еще и подгоняет теперь. Он ведь всерьез решил заняться промыслом. С властями мы утрясли, никаких планов не будет, только работа по факту. Есть рыба – доставляет. Нет – значит нет. Правда, и власти области развели руками. Дескать, помогать с оборудованием будем по мере сил. «Значит, никак. Но это не беда. Лодку я ему свою отдал, мне новую клепают на катерозаводе. Холодильники поставят от области, договорились». Также разрешили привлечь до 3 работников. У дяди Коли на примете были несколько парней из соседней деревни. Договорятся. Но проверками задолбают, я чувствую. Москва в конце июня выглядела нарядной и красивой. Поехали всей семьей. Не стал оставлять девчонок одних. Тут даже не из страха, что может что-нибудь случиться. Просто хотелось быть вместе. При первой же встрече с Шелепиным договорился об обследовании Катерины в московской больнице. Надо удостовериться, что у нее все в порядке. А также насчет операции для фронтовика. Последнего мне предложили привозить незамедлительно. Места есть, возможности тоже. Чего ждать? С самим генсеком разговор вышел серьезный и долгий. «Ты уж извини, Саша, но как бы ты ни хотел жить этаким барином, мы не можем тебе это предоставить. Дело даже не в том, что это противоречит нашему строю. Слишком много от тебя зависит и завязано на тебя лично. Ты сам виноват в этом. Тут и лодочные моторы, и строительство, и ширпотреб. Сам все это начал, сам и тяни». «Да понимаю я, товарищ Шелепин, понимаю», — покачал я головой. «Дураком надо быть полным, чтобы не понимать». «Берешь Минстрой?» — серьезным тоном, не терпящим двоякого трактования, спросил генсек. «Что значит «берешь»? Вы мне разве не работу в нем предлагаете?» «Нет, парень. Я хочу, чтобы ты поработал у них годик, понял, что и как устроено, и возглавил отрасль. Я верю, что ты потянешь этот воз». «Товарищ Шелепин, Александр Николаевич, вы что? У меня же ни образования подходящего, ни опыта». «Видел я твое образование и опыт. Мне тут проект приносили на смотрины. Угадай, какой?» «Наш? Из Рыбинска?» «Именно. То, что ты сделал, прорыв. Уверен, что лучше не может быть даже в Америках с Европами. Настолько удобного района нет, наверное, даже тут, в Москве. А ведь это столица. Главная отличительная черта всего плана в его продуманности. Кажется, ты учел абсолютно все. Каждый сантиметр полезной площади у тебя пришит к делу». «Да бросьте вы. Ничего там особого нет. Просто сделал так, как, на мой взгляд, удобнее. Удобнее и для строительства, и для ЖКХ, и для людей. Что тут такого? Проблема старых городов в чем? Пихают точечную застройку в дырки, на старые коммуникации и без какого-либо благоустройства. Здесь я предложил постройку нового района на зачищенных от деревни землях. Люди давно переселены, место свободно, что не строить. А в исторической части предстоит выдержать не один бой с архитекторами и различными историками». «А что там за проблемы?» «На мой взгляд, никаких. Я все понимаю, история, красота и прочее. Но простите, в чем красота и история развалин? Я же предлагаю изменить подход. Берем старые архивные фотографии и по ним начинаем застройку исторической части. Делаем один в один, ведь это же несложно. И облик сохраняем, и фонд обновляем. Просто я видел, как у нас с пеной у рта не дают строить новое на месте старого, только реконструкция. А простите, в чем смысл? Только в том, что какие-то историки-краеведы потешат свое самолюбие. Сносим к чертям развалину. На ее месте еще и находки археологические будут, что еще и пользу принесут в изучении истории. А на месте снесенного, после всех работ, возводим точную копию здания. Ведь все эти историки и археологи любят свой предмет по фотографиям. Трудно любить то, во что превращаются без должного ухода старинные постройки. Фундаментов по большей части там нет, перекрытие гнилье. Чему там радоваться? Видишь, сколько у тебя всевозможных планов. Вот и действуй. В Минстрое тебя назначат пока консультантом. Главу сейчас сняли. Мне надоело спорить о важности сохранения планов по существующим проектам. Они держатся за это, как будто героев за это получат. Деньги экономят. Да уж, деньги, усмехнулся я. Вы уже работаете по моим выкладкам? А как же? На следующий год запланирована постройка сразу 12 предприятий. Это только в крупных городах. Как ты и писал, мы со специалистами проработали, за границей кочевряжатся, а все равно будут вынуждены работать. Мы поставляем наши ресурсы в обмен на технологии. Иначе никак. Да, проблемы с саудитами будут. Американцы там всерьез намерены развить нефть и газодобычу. Но в ближайшей перспективе нам они не конкуренты. В Южную Америку пока не лезем. Сам знаешь, это задний двор Штатов. Не потерпят они такого. А война, даже экономическая, нам не нужна. Поэтому да, получаем технологии, химию, станкостроение, обработку металлов, да много чего. Взамен ресурсы по низким, крайне низким ценам и в нужных объемах. Как ты и предсказал, европейцы заинтересовались возможностью получать нашу нефть и газ с последующей перепродажей, хоть и придется им делиться своими технологиями. А все же перспектива зарабатывать живые деньги перевесила капитализм, что и говорить. Ну и отлично. Главное, развивайте электронику, за ней будущее. А биржи не забывайте. Там, в Штатах, игрой на бирже можно сделать состояние, особенно если заранее знать результат. Все упомнить невозможно, но что-то явно всплывет в памяти. Эх, как бы переманить ведущих разработчиков из Штатов, вот было бы дело, мечтательно произнес я. Троих уже сманили, усмехнулся Шелепин. В смысле? В прямом. Люди наши за границей не спят, а работают. Спецслужбы здорово мешают, но нам помогают твои сведения о людях. Многие из тех, о ком ты писал, еще неизвестны особо. Их удается заинтересовать безграничным финансированием и решением всех насущных проблем. В тех же Штатах уже сейчас развивается медицинский бизнес. Совсем скоро, как заявляют наши специалисты, медицина в Америке станет очень дорогой, а людям, как ни крути, медицина всегда будет нужна. «Да, у нас она бесплатна, только ее также нужно развивать», — заметил я. «Вот-вот, социалка нам поможет в работе по переманиванию специалистов. Главное во всей нашей работе не какие-то мифические блага и прочее. Главное, за что народ будет всегда ратовать — социальная справедливость. Думаете, я не знаю, какой разрыв уже сейчас между слоями общества? Или, может быть, скажете, что у нас нет никаких слоев? Да я на себе уже испытал, что такое народный гнев. В первый же день, как поставил у дома машину, получил в спину. У, молодой да ранний, уже на автомобилях катается. Едва появился в доме, уже богач. Думаете, они, все эти наши граждане с повышенным чувством справедливости, считают всех умными инженерами? Да они думают, что все мы воруем, ибо где еще взять, как не украсть? У нас так вошло в привычку выдавать желаемое за действительное, что спасу нет. Мы все привыкли соглашаться с неправдой, а правду гнать. А ведь нужно было изначально, да и сейчас не поздно, жить так, как писал и учил Ленин. Ведь мы как бы находимся в обществе, заложенном именно Ильичом. Нужно уметь признавать свои ошибки. Если что-то не получается, говорить прямо, а не увиливать, пытаясь соломку подстелить. Все проблемы именно от того, что люди перестали говорить правду. Как при Сталине было, сколько возможностей попасть на самый верх. Доверили тебе дело, если ты видишь, что не справишься, откажись, тебя не расстреляют, а лишь не дадут подниматься дальше. А как еще? Зато это будет честно, чем взяться и не сделать, зато потом обвинять Сталина в репрессиях. Понимаете, до чего дошло общество, товарищ генеральный секретарь? «Я представляю себе эту картину», — задумчиво произнес генсек. «Вот я и говорю, должна быть справедливость. Причем люди сами должны понять, что хорошо, а что плохо. Задача очень сложная, но решаемая. Да, капиталистам в этом плане легче. У них вообще все просто. Ребенок знает, что если ты работаешь на хорошей должности или имеешь бизнес, у тебя все будет». И большинство, надо признаться, этому верит и стремится к этому. Понятно, что получается далеко не у всех, но в головах сидит накрепко: работай, и все будет. Короче, Александр, я знал, что ты будешь выкручиваться и сопротивляться, поэтому мы решили на тебя не давить. Создашь коллектив, научишь работать, и будешь вновь простым советником. Какой коллектив? Чему научить? Охренел я от услышанного. «Как это чему?» — вполне правдоподобно удивился Шелепин. «Нужны люди, которые будут работать по твоим наработкам, то есть и по развитию промышленности, и по строительству, да по всему. Ты понимаешь, что у нас нет таких людей? Точнее, не так. Люди есть, но мыслят так, как их приучили. Нужен свежий взгляд, твой взгляд. Пока по всем твоим идеям я получаю лишь положительные отзывы, окромя Министерства финансов. Но с ними удается решать вопросы. ибо твои же выкладки помогают и в этом. Понимаешь, руководство трестов тоже стоит за твои нововведения, ведь им не придется больше изворачиваться, гоня план. Честно, я вообще не понимаю, что вы от меня хотите, развел я руками. Какие у меня наработки? Вы о чем? По стройке в Рыбинске? Это абсолютная случайность, что я спроектировал район. Вы же должны понимать, что это мой родной город, и я просто знаю его проблемы. Как это можно распространить на всю страну? В каждом городе наверняка есть люди, которые прекрасно понимают, как нужно делать дело. Простите за тавтологию. Нужно изучать города, усмехнулся генсек, и изучать людей. Вы серьезно? Мне на это жизни не хватит, схватился я за голову. Они что, вконец охренели? А ты как хотел? Страна ему не нравится, а менять ее на твой вкус должны другие? Нет, парень, ты сам и будешь это делать, а мы лишь будем помогать и следить, чтобы тебе не мешали. Никто бы тебе не предложил такого, но специалисты внимательно изучили твой проект и сочли его исключительно удачным. Да, он дороже, но в итоге мы получим больше, чем планировали. Современное жилье, причем современное для тебя, для нашего человека это вообще нереальность. Люди до сих пор живут в бараках, а тут через каких-то 20 лет, это по подсчетам наших теоретиков, мы кардинально решим проблему жилья в стране. Не уверен. В чем именно? В том, что решим проблему, или в сроках? Скорее в сроках. Сейчас стартуют программы по найму людей в строительное управление, тресты, СМУ. Будем обучать кадры ускоренными темпами. Вся страна превратится в огромную стройку. Ты недооцениваешь свою страну. Вспомни, через сколько лет после такой страшной войны мы в космос полетели. Это в идеале. А если нам продолжат мешать? Американцы спят и видят, как развалить нашу страну. Им нужны, всегда будут нужны наши ресурсы. Мы слишком богаты. У нас слишком много земли и ресурсов. А людей мало. Как это мало? Для страны таких размеров нас должно быть раза в два больше. Придется, сынок, справляться тем, что есть. По демографии мы и сами понимаем, что нужно решать проблемы. Стимул, тут же подхватил я. Что? У нас были различные программы, но все они решали проблемы лишь частично. Тут надо более кардинальные методы. Расскажи. Нужны выплаты на детей. Это первое. Причем не так, как у нас было, что на ежемесячную выплату детских денег можно было только хлеба купить, примерно на неделю. Женщина, идущая в декрет, должна быть уверена, что у нее не будет проблем с деньгами. А их после рождения ребенка требуется много. Дальше больше. При рождении второго ребенка немедленное увеличение жилплощади. Двое детей, трехкомнатная квартира, трое, четырех. И так далее. Более того, у матери двоих деток должна быть зарплата, да-да, именно зарплата, а не пособие. Растить детей – тяжелый труд. Поэтому, родив для начала, скажем, троих детей, женщина может больше не работать, но получать деньги, как на своей работе. Да, иногда будут возникать случаи, когда какая-нибудь пьянь, извините, шляется и рожает, как пироги печет, а на детей и семью ей насрать. Таким тоже платить, но если это асоциальная семья, члены которой пьют, употребляют наркотики или еще хлеще, совершают преступления, таких просто лишать родительских прав, а детей направлять в те семьи, которые не могут иметь детей. Ведь есть такие, правильно? Шелепин кивнул. Также поступать и с транспортом. За двоих детей можно предложить семье купить машину за полцены, остальное оплатит государство. За троих давать бесплатно. Да мало ли каких плюшек для стимула увеличения рождаемости можно придумать. Главное, мы должны увеличить население как можно быстрее. Саш, а не выйдет так, что через десяток лет нам платить нечем будет, а в стране будут работать одни мужчины? Сложный вопрос. Для этого, я думаю, можно придумать нечто вроде программы. То есть запустить программу поддержки семьи лишь на время. «Ой, чую, заварим мы такую кашу этими твоими программами. Не расхлебать будет. На мой взгляд, в одном ты прав точно. Рождаемость необходимо повышать. Спорить тут нельзя. Но и просто раздавать квартиры и машины мы не сможем. Банально не хватит средств. Ты думаешь, что если у нас большая страна и много ресурсов, то и денег у нас куры не клюют? Ресурсы, Саша, нужно сначала добыть, затем продать. Нам всячески вставляют палки в колеса, лишь бы мы не смогли развернуть такую торговлю. Сильный союз никому на Западе не нужен. Нас постоянно ограничивают. Американцы ведут какие-то игры со странами Персидского залива. Если они туда влезут, все. У нас многие страны добывали полезные ископаемые, но рынок переполнен не был. Кстати, вот как раз еще одна причина, по которой там у нас жопа. Те страны, которые поверили США и стали качать нефть и газ, продавая ее по всему миру, богатели очень быстро. Точнее, богатели те, кому принадлежала добыча. В СССР, а потом и в России, было все не так радужно. Просто ценообразование исходит именно с Запада, а мы вынуждены подчиняться. Запад роняет цены, как ему выгодно, а мы расхлебываем. Это самое хреновое, что может произойти, когда человек, что-то добывающий или производящий, должен отдавать свой продукт по той цене, какую ему навяжут. Очень хреново. Первая встреча с генсеком прошла трудно и длилась долго. На вторую, через день, подтянулись еще несколько новых членов ЦК. Практически все пришлось обговаривать заново. Но в основном весь разговор вел генсек. Удивило отсутствие семичастного, а когда спросил об этом, удивился еще больше. «Он уже несколько месяцев у себя на Украине. Ты был прав, как в большинстве случаев. Вскрыли наши чекисты такие авгиевы конюшни, что Володя уехал туда сам. Разгребают сверху и до самого дна. Начали мы с твоего предложения проверить местный КГБ, попробовать провести ротацию. Отправили наших туда, их людей раскидывали по другим республикам. Результат налицо. Наших там зажимают и всячески гнобят. Украинцы не хотят никого со стороны допускать в свою конуру. Их сотрудники, направленные в другие республики, почти сразу просят перевода или увольняются. Есть, конечно, и нормальные ребята, но они в меньшинстве. Наши чекисты проанализировали вопрос и пришли к ужасному ответу. Там реально строят подпольное государство. Напихали нам сюда своих протеже, чтобы РСФСР ничего не смогла сделать против Украины, а сами там живут как хотят. Коррупция настолько проела все и вся, что Володя при последнем звонке жаловался, что времени не хватает, а также кадров. Знаешь, как отвечают те, к кому приходят с обвинением во взяточничестве? Видя мой интерес, Шелепин продолжал. Сколько? Ты понимаешь, до чего там дошло? Ему статья светит, а он взятку предлагает. И так, думаю, скорее всего, в каждой республике. Не справимся? Будет очень тяжело. Они все уже начали возмущаться, хотят на пленуме поднять вопросы о том, что мы их, видите ли, прижимаем. Партийцы привыкли жить безнаказанно. Никита заложил здесь такую мину, что не знаешь, с чего начать. Давить всю эту контру жестко, только так, иначе... Я задумался. Выход только один. Пусть отделяются и живут, как хотят. Для нас проблема лишь в одном. Западные военные базы окажутся у наших границ. Сразу. Поэтому такой вариант не пройдет. Об этом не может быть и речи. Независимость от России? Хрен им всем. Пролетариат за нас. Я знаю это. Вон у Рашидова начали расследование. Помнишь, ты писал? Конечно, помню, еще бы. Закачал я головой, соглашаясь. Они там охренели в конец. Людей используют как рабов. А представляют это все очень просто. Дескать, это Москва. От них требуют таких жертв. А сами они белые и пушистые. Высшие чиновники уже в дворцах живут. А люди в шалашах. И как там товарищ Рашидов? Присел недавно. Володя с Цвигуном лично ездили арестовывать. Исключен из партии. Скоро суд. Раскаивается и просит простить. Перенес инфаркт. Веревка на шею пусть для него прощением будет. Не пуля, а именно веревка. А вообще они так жили, потому как им Москва давала такую возможность. Так что, как видишь, работа кипит. Одна проблема — сотрудников стало реально не хватать. причем сразу везде. Берите студентов старших курсов, воспитывайте в нужном ключе и преданности партии, дальше уже заинтересуете как-нибудь, вспоминайте, как хозяин поступал. Да и не только студентов, преданных людей нужно воспитывать с детства. Молодежь, конечно, уже поглядывает на Запад, но нам необходимо не прятать этот самый Запад, закрываясь ото всех, а показывать его целиком, чтобы люди видели все гнилье западной системы. Нужно самим перестраивать страну, дать людям надежду, что вскоре у нас будет лучше, чем где-либо. Воспитать человека таким, какой он нужен, гораздо проще, чем перевоспитывать. Стараемся, слава Ленину, что у нас еще рабочие в здравом уме. Было мнение в будущем, что Союз развалили сами же партийцы. После войны стали ездить по миру, одеваться в красивую одежду, носить хорошую обувь. Увидели, как живут люди за границей и захотели жить так же. Одного не поймут, что здесь им так жить не дадут те же люди, которые там устраивают для своих граждан такую жизнь. Ну, чтобы понять это, надо немного соображать. К сожалению, они сначала делают, а потом думают. Так что конкретно, Александр Николаевич, вы хотите, чтобы я делал? Если не возражаете, Александр Николаевич, я хотел бы задать парню пару вопросов. Не по теме строительства, но, как нам кажется, не менее важной для общего дела. Да, конечно, Петр Миронович. Александр, вы не против, что в серии книг «Солдатской правды» будут участвовать и наши, белорусские писатели? Конечно нет, Петр Миронович, ведь это на благо всей страны. Люди должны читать книги и знать своих героев в лицо. Я не то, что не против, я всецело поддерживаю эту идею. Хотя и думал, конечно, что у нас нет наших и ваших. Ну вот и отлично. Не придирайтесь к словам. Я без умысла так сказал. Если позволите, Петр Миронович, я бы дополнил нынешнюю серию новой. Была задумка сделать цикл книг о судьбе, жизни и боевом прошлом наших руководителей. Вы думаете, такое уместно? А почему нет? Люди должны знать своих героев. Те, кто управляет людьми, должны быть открыты для этих людей. Только так мы добьемся открытости и доверия людей. Да и писали ведь ранее о таком. Леонид Ильич не даст соврать, только надо подойти к делу шире и правдивее. Мои встречи с сильными мира сего продолжались несколько дней. Теперь, после занятия должности генерального секретаря Александром Николаевичем, уже не было нужды прятаться по каким-то квартирам, скрываться и опасаться прослушки. Встречи назначались прямо в Кремле, в рабочем кабинете генерального секретаря. Каждый день собирались все единомышленники, товарищи по партии и просто умные люди, желающие и способные работать на благо своего государства. Все бы ничего, но я был сильно ограничен в своем желании писать книги и просто видеться с семьей. Правильно сказал тогда Шелепин, заварил я кашу, самому не расхлебать. Но что поделаешь, раз уж ввязался в это, нужно продолжать. Надеюсь, мы все-таки добьемся того, что Новый Союз будет великим государством. И по большому счету плевать, какое положение мы займем в мире. Главное в другом, всегда в другом. Главное – это люди. Что бы ни делал любой человек на своем месте, нужно думать о людях. Именно для них существует и государство, и чиновники. Мое назначение было обставлено без всякой помпы. В сопровождении лично Шелепина мы прибыли в Минстрой. Едва увидев, с кем предстоит работать, вздохнул. К сожалению, молодых здесь было очень мало. Будут ли эти маститые, заслуженные работники Министерства строительства, хотя бы обращать внимание на то, что я говорю, не говоря уже о том, чтобы выполнять мои распоряжения? Но что делать? Я не сам себя назначил. Вон Шелепин всем своим видом дает понять, что я пользуюсь полным его расположением. А дядьки здесь собрались серьезные. Открытого недовольства не видно, но, думаю, я с ними еще столкнусь. Впрочем, то, чего я опасался, не произошло. Боялся я именно одного, что потеряю полностью все свободное время. Но, как оказалось, от меня хотели немного другого. В первую очередь решили поработать над планом, который я собираюсь реализовать в Рыбинске. Я уже с первых секунд заметил удивление и не скрою уважения в глазах заслуженных работников. Да, в материальной части сразу же возникли проблемы. Проект вылезал за рамки, отведенные ранее. Но что поделать? Пришлось угробить 4 часа, но доказать финансистам свою правоту. Зато все безоговорочно приняли мое предложение, касающееся защиты окружающей среды. Дураков в Минстрое не было. Все люди прекрасно понимали, что убить экологию можно очень быстро, а вот восстановить... И мое решение начать строительство нового микрорайона с новой системой очистных сооружений все поддержали безоговорочно. Хоть и попеняли мне, что это будет значительно дороже. Конечно, проще всего нашлепать домов, да еще по одному проекту в голом поле. Не обустраивать толком ни канализацию, ни отведение сточных вод. А что потом? Перекапывая день за днем весь район, не давая людям спокойно жить, закапывая при этом сотни тысяч рублей в землю? Нет, мы пойдем другим путем. Не я сказал, но слова правильные. Все пошло даже проще, чем я думал. Мой проект просто приняли за образец, и далее по всему Союзу, во всех городах и весях, строить будут исходя из моего плана. Тут уже не только очистные сооружения или какая-то банальная канализация и электрификация. Тут весь комплекс работ будет построен на том, чтобы монтировать все сети до начала строительства жилого фонда. А начинать работу по строительству я предложил самого главного – с дорог. Выбрали место, проложили коммуникации, выровняли площадку, затем устраиваются подъездные пути. И не просто какая-то непролазная грунтовая дорога, а нормальные асфальтированные подъездные пути. Зачем портить район грузовиками, десятками грузовиков, если можно сделать нормальные подъездные, а затем уже спокойно строить дома? Назначили время для общего собрания. Состоится оное ровно через месяц. Руководители и главные инженеры отделов архитектуры и строительства из областных центров также примут участие в общем собрании по разработке новых планов строительства. Меня все это устраивало более чем. Тут и подготовиться успею, и, возможно, что-то новое еще придумаю дополнительно. Работу с финансистами взял на себя ЦК, снимая с меня проблему. Не хватало, чтобы я еще думал о том, как и сколько денег они мне выделят. Говоря о том, что во всей стране будут строить по моему плану, я имел в виду общую концепцию по модернизации жилого фонда. Для начала строится новый район, как в моем случае, где это невозможно, планируются и строятся отдельные дома. Далее, расселяя старые халупы, людям дают квартиры в новых домах, а старье сносится, освобождая место для новостроек. Все просто. Не очень дешево, но просто. Плюс, изменяя устройство районов, меняя коммуникации, мы обезопасим себя от постоянных ремонтов изношенных сетей. Да и новые проложим удачнее, а следовательно упростим обслуживание в будущем. В общем, главная моя цель была как раз в том, о чем не хотят слушать власти в будущем. Ибо цель – это как раз будущее. Играем в долгую. В итоге вышло, что зря я боялся. В Союзе умеют выстраивать работу как надо. Я наконец-то понял, как все будет осуществляться, и это радовало. Со всей страны в Минстрой будут стекаться данные о подготовке к строительству и различные проекты. Специальная комиссия, и я в том числе, будет их проверять, если надо, исправлять, и самое главное, контролировать. Как пояснил Шелепин, ни одной стройки теперь не пройдет мимо специальной комиссии. Работа адова, но справлюсь. Помощников много, да я еще и наберу студентов, пусть вникают. Устроим так, чтобы учащиеся вузов были заинтересованы в своей работе. Ведь сейчас как? Люди учатся, начинают работать мозгами, а им закручивают гайки, требуя работать так, как решила партия, и ни шагу в сторону. Как вы думаете, после этого будет ли у таких людей желание работать и что-то создавать? Вот и я думаю, что вряд ли. Москва летом, как всегда, выглядит празднично и величаво. Но мне, любителю тишины и покоя, все это, конечно, не в радость. Катерина в больнице, положили на обследование. Пару недель предстоит прожить вдвоем с дочерью. Это не тяготило, просто одно дело отдыхать с детьми, а совсем другое — работать и стараться быть для ребенка заботливым отцом. По требованию генерального секретаря пришлось въехать в новую, для нас, разумеется, квартиру. От всевозможных квартир для партаппарата отказался сразу. Жить в одном доме с богемой не желал, еще не хватало. Поэтому подготовленную квартиру в каком-то из домов на набережной Москвы-реки даже смотреть не поехал. Но все-таки аппаратчики меня перехитрили, буквально заставив въехать в квартиру на Ленинском проспекте. Согласился лишь по одной причине. Люди Шелепина явно просчитали меня. Квартира была буквально в сотне метров от больницы Пирогова, где и лежит Катерина. Дядю Колю уложили в Бурденко. Ему предстоит серьезная операция. Будем навещать и его. Нам не сложно. Он чуть не единственный близкий человек для нас в новой жизни. Хирург уже назначен, светило науки. Операции такого плана делаются давно. Методика отработана. Переживать фронтовику не следует, все пойдет как надо. Сердце еще крепкое, выдержит. Зато результат обещают отличный. Будем ждать. Навестив нашу маму, мы с дочкой отправились смотреть квартиру. Через час нас будут ждать, все покажут и расскажут. Предупредили, правда, что квартира под ремонт, так как нам была подготовлена другая, а мы отказались. Не переживаем из-за этого. Уж в Москве нам, думаю, все достанут, и унитазы, и шторы. В чем-то, надо признать, мне даже нравилось нынешнее наше положение. Что же, будем потреблять, раз дают. Коли вытащили нас в столицу, нехай соответствуют. Главное, самому не скатиться к зазнайству и чванству. «Пап, а там что?» С детским любопытством дочь указала в сторону парка. «Нескучный сад, дочь. Парк большой. В нем старинная усадьба с дворцом. Дальше вправо парк Горького, а слева Воробьевы горы. Там тоже парк, и красивый». Да, сыграли мои покровители именно на моей любви к природе. Немного расстроило только одно обстоятельство. Ленинский, чуть не главный проспект, это дорога на юг, в аэропорт Внуково. Именно по нему везут прилетающих иностранцев. А наши люди выходят посмотреть. Много людей. Хорошо, хоть в квартире только два окна на сторону проспекта. Остальные в парк. «А мы пойдем туда гулять?» «Конечно. Не зря же выбрали квартиру возле парка», — качнул я головой. «Заодно и школу посмотрим. Она тоже рядом. Тебе учиться в ней скоро». «Пап, так мы уже не вернемся в наш дом в деревне?» Понятливая какая стала. «Почему?» — сделал вид, что удивился я. «Конечно, вернемся. Куда ж мы без нашей деревни?» «Я думала, мы там будем жить, а в школу я в Глебово пойду». «Видишь ли, доча, жизнь такая штука, что приходится иногда делать не то, что хочется, а то, что требуется. Вы с мамой, думаю, будете часто там бывать, вместе с дядей Колей. А вот я уже не смогу ездить туда всякий раз, как захочу». «Плохо. Мне нравится в деревне. Ты там всегда со мной и добрый». «Ничего себе замечание. И как понимать такое?» «Разве я с тобой, моя прелесть, могу быть злым?» «Ну, когда дядьки всякие к нам приставали, я тебя не узнавала. Даже лицо какое-то другое делалось». «Я обещаю, дочь, всегда быть с тобой добрым, что бы ни случилось». «Хорошо, папочка, пойдем гулять?» «Пойдем, моя милая». Человек, проводящий нам экскурсию по нашей новой квартире, терпеливо ждал. Извинившись перед ним, пообещал, что сам все решу, и затем приеду к ним на согласование. Квартира нам понравилась, так и сообщил представителю. Конечно, ее еще не видела жена, но я думаю, ей понравится. Нам оставили ключи, чтобы мы смогли побыть в квартире и сделать наметки плана ремонта. Но вместо этого мы с дочерью с удовольствием пошли гулять в нескучный сад. Парк был огромен. Мы прогуляли в нем с дочкой до самой ночи. И хорошо, что еще работало такси, и нам удалось добраться до гостиницы достаточно быстро. Да, в ближайшее время нам предстоит долго еще жить в гостинице, ибо в квартире предполагается очень серьезный ремонт. Кто здесь жил до нас, неизвестно, но квартира была в ужасном состоянии. Менять нужно буквально все. Попутно придумал подвесные потолки. Конечно, какое-то подобие сейчас производится, но это все было не то. нам хотелось чего-то своего. Полностью нужно заменить полы, штукатурить заново стены, поклеить обои, но это выбор уже за женой. Когда Катерина выйдет из больницы, ей предстоит очень долго выбирать обои. Хотя все может показаться не таким страшным. Выбор-то сейчас не как в начале 21 века. Может, это займет всего 5 минут. Посмотрим. Дело житейское. Квартира большая. Мы просили не селить нас в 5-комнатные апартаменты, поэтому 3-комнатная квартира в сталинском доме вполне нас устроила. Это была центральная часть дома. Уровнем выше, чем основной. И даже имела свой лифт. Вид из окон на парк, жаль, из-за деревьев не было видно Москву-реку, но все равно вид обалденный. Как я заметил ранее, до больницы Пирогова, как и до будущей Аленкиной школы, нам буквально пройти 2 дома в разные стороны. Работа в Минстрое пока не напрягала. Я больше знакомился с персоналом, сотрудниками, обсуждали проекты прошлого и будущего. У молодых людей глаза горели, всем хотелось работать, творить, и мне было понятно, почему. Много лет эти люди вынуждены были работать, гоня план, и заселять всю страну в серые унылые коробки. Товарищ Хрущев, ни дна ему ни покрышки, мотивировал отказ от сталинских домов банальной экономией. Конечно, надо экономить, если ты кормишь Африку и еще полмира. Шлепаешь танки по 1000 штук, вот и приходится селить людей в бетонные коробки по 30-40 квадратных метров. Катя провела в больнице всего 10 дней. Никаких последствий у нее не выявили. Девушка, на взгляд врачей, была вполне здорова. Это больше была наша перестраховка. Зато теперь и она сама, и мы оба вполне спокойны. В середине июля стояла жара. В Москве было очень душно. И мы всей семьей, предварительно поставив в известность Шелепина, рванули в нашу любимую деревню. Жаль, дядя Коля лежит сейчас в госпитале, восстанавливаясь после операции. Это продлится довольно долго, и в деревне, кроме нас, никого и не будет. Нет, конечно, там еще есть местные жители, но с ними мы общались очень мало. Да и какие там жители? 2 бабульки возрастом лет под 90, которые еще царя застали. Уже на 3-й день отдыха к нам заявились товарищи Деруновы. Павел Федорович сиял, как начищенный пятак, строительство района началось, финансирование осуществлялось в полной мере. Товарищ директор был очень доволен открывшейся перспективой и просто излучал позитив. Завод расширялся, они взялись за снегоход. С моими разработками, ну точнее эскизами, все пошло гораздо веселее. В будущем году на выставке в Москве, думаю, мы порвем всех. Директор попутно рассказал о Горине. Ваня доводит до ума новый мотор и уже заинтересовал своей новинкой военных. На легкие катера он вполне пойдет. Да, всего чуть больше года назад, когда я только моделировал свою рыболовную катушку, никак не ожидал такого размаха. А теперь, если честно, даже немножко жаль. Со всей этой стройкой основная жизнь по изобретениям как-то проходит мимо меня. Павел Федорович привез мне вести с вымпела. Оказывается, там уже готов катер по моему проекту, и мне следовало бы туда наведаться. Не смог сдержаться и на следующий день рванул в город. На заводе меня действительно ждали. Посудина далека до завершения, но это уже был катер. Очертания именно те, которые я рисовал. Пропорции, на мой взгляд, идеальные. Если он на воде себя будет вести так, как я предполагаю, можно сказать, что моя мечта осуществилась. Всегда мечтал о хорошей посудине. Пришлось немного задержаться, обсудить с кораблестроителями как установку двигателей, так и оснащение судна. Немного поспорили. В чем-то уступил, на чем-то настоял, но договорились вполне легко. Мне обещают уже к зиме полностью завершить катер. Конечно, жаль, что это будет зима. Мне будет его не испытать до весны. Ну, что поделать? Подождем.